Глава восьмая. Через Терум мы ехали 12 дней. Можно проехать здесь и быстрее, но мы и так едва управлялись с работой, к тому же прошло несколько сильных дождей, с которыми хорошие дороги страны справляются вполне уверенно. Только один мощный ливень заставил половину дня и всю ночь просидеть на одном месте в ожидании его окончания. Я открыл у себя способность спать по требованию. Спишь, пока дождь шелестит по ткани, закрывающий товар на подводе. Потом встаешь, кормишь и балуешь лошадь остатками от обеда или вырытой в поле морковью. Здесь разрешено караванщикам копать вдоль дороги на небольшом расстоянии, 1-2 метра от обочины, посадки овощей и подкормить своих лошадей. Поля тянутся от горизонта до горизонта. Страна недаром считается житницей всех здешних земель, поэтому несколько морковин или брюков, пошедших на корм лошадям из караванов, никого из местных не волнует. Соседи-возчики рассказали мне эту хитрость и предупредили, что дальше 2 метра не стоит углубляться, да и выкапывать одно место полностью тоже не рекомендуется. В общем, встанешь, копнешь пару морковин, угостишь лошадь и снова под подводу досыпать и смотреть сны. Разноцветные и непременно про земную жизнь. Интересно, работает подсознание. Про черноземье почему-то ничего не снится. Никаких сновидений ни про Гриту, ни про приятелей своих. Только про сервис, как меняю колодки и тяги рулевые, подшипники ступичные и прочее. Видно, что скучает моя голова по привычной работе. Нас, меня и моих приятелей, какие уж они тут у меня есть, перевели прикрывать зад обоза, поэтому барона вижу пару раз за день всего на утренней и вечерней поверках. Оно и к лучшему. Сил у нашего предводителя больше не остается ни на что другое, не пристает с вопросами разными. Оставшиеся возчики меня побаиваются, видя, что я на особом счету у барона. Но все же узнал я, что все они его подневольные люди, поэтому и терпят как могут. Те, которые убежали, нанялись вместе с охраной, потому и не стали оставаться, понимая отчетливо, что и им денег не видать в конце пути. А подневольные сами пошли те, кого можно отпустить из семьи. Это поездка как повинность для своего феодала. Зато остальные дома растят урожай на баронской земле и рассчитывают, что зачтется поездка возчикам одного из семьи. Тут в караване хоть кормят неплохо. Да и путешествие какое-никакое. Каждый член крестьянской семьи его проделает. Да не один раз в жизни, если нужда есть у дворянина-хозяина в таком туризме. Граница с новой страной обустроена оказалась так же. Пограничная стража уже от другого графа в нарядах других цветов проверила бумагу у барона, потребовала еще немного денег и подняла очередное бревно. На той стороне реки в Северном Королевстве уже ничего такого ухоженного не видно. Полная свобода передвижения сразу сказалась разбитыми дорогами, постоянными поломками уставшей и перегруженной техники, тихим бешенством вымотавшегося в край барона. Хорошо, хоть ехать осталось всего 50 километров, с которыми управились за 2 дня. Потом понемногу от шахты к шахте подводы начали избавляться от своего груза. Оставляем продукты и изделия, в основном такие же, как и в обозе Тороса для добычи руды и ее обработки. Антрацит понемногу отсыпаем везде. Здесь под ним сразу 8 подвод оказалось. Барон с помощью поправившегося баронета все сам считает вполне неплохо. Видно, что какое-то образование получили оба. Записывают на 2 табличках сданное добро и его стоимость. Приходит к соглашению по цене с хозяином или управляющим. Закрепляет сделку каждой своей печатью, капает для этого специальный цветной сургуч на дощечку. Северное королевство не сказать, чтоб совсем бедное оказалось или неустроенное. Но после изумрудных полей Терума здесь, на каменистых почвах, в окружении елок и сосен, мало что и плохо растет из обычных посевных культур. Только около деревень виднеются ухоженные и обработанные куски огородов и небольших пашен. Еще много различного скота гуляет свободно среди лесов, выискивая себе поляны с травой, как будто хищников совсем нет в этих местах. Присмотр от мальцов все же присутствует за скотиной, как я смог убедиться, не поверив своим глазам таким порядком. Корли в этих местах около границы еще нормально понимают, но чем дальше мы углубляемся в лесную сторону, тем труднее получается находить собеседников из местных. Чем меньше остается товара на подводах, тем больше я пытаюсь разговорить мужиков в деревнях или тех же добытчиков из шахт вопросами, что лежит там дальше, какая земля, что там вообще, горы непроходимые или есть проходы между ними. Ну, конечно, информацию получаю на полный грош и то поддельные, наверняка. Никто ничем делиться не собирается, смотрит сурово, на предложенные деньги только что не плюется, я их, в общем-то, понимаю. Всегда со мной рядом мелькает недовольный барон со своей надменной рожей, его помощник с такой же самой мордой лица. Не факт, что мне одному что-нибудь рассказали бы, однако эта парочка сразу одним своим видом делает всех слепыми и глухими. Единственная удача — это то, что я нашел и купил самодельную карту королевства со множеством глухих белых мест около гор. Ну, хоть реки и ручьи большие здесь обозначены, деревни и городки наличествуют. Как-то можно теперь привязаться к местности. Карта нарисована и выполнена не на бумаге, на обычной широкой доске. Прорисована от руки и показывает местность от гор на востоке до моря на западе, от границы на юге до горы белых пятен на севере. Барон, зараза хитроглазая, покупку одобрил, но денег не предложил отдать, видимо, считает, что 200 золотых, отданных бандитам, включает, помимо собственно меня, еще все то, что я заработаю или приобрету. За карту пришлось отдать 150 атомских золотых, кстати, после целого часа торговли. Еще я начал немного смотреть по сторонам, запоминая лавки, людей, трактиры, привязывая их к местности и понемногу заполняя карту. Даже заехал к местному конезаводчику, который, судя по продувной роже, больше промышляет краденными лошадьми, чем торговлей законными. Немного пообщался с ним насчет продать или купить лошадку недорого, если появится возможность. Но чтобы сразу за деньги и безо всяких ожиданий, хитрая рожа пообещала после раздумий, что одно точно может забрать сразу за полцены. «Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок». Все же нужное знакомство, если нужда появится, лошадь быстро пристроить, как я рассчитываю заранее. Подводы почти разгрузились, когда мы добрались до центра королевства. В небольшой столичный город с парой десятков тысяч населения разместились на постоялом дворе, довольно простеньком, но недалеко от самого города. Мы — это все, кто не дворяне. Дворяне уехали с визитом в местное казначейство, чтобы оплатить небольшие налоги, собираемые с торговцев. После таких процедур настроение барона Гельда обычно серьезно портится. Не умеет он расставаться с деньгами без проблем, легко и ненапряжно. Но нас сегодня настроение барона не интересует. Мы уютно разместились в зале двора, я и четверо его доверенных людей. Выпиваем пиво и крепкое, играя в карточную игру, правила которой я сразу выучил. Но выигрывать совсем не тороплюсь, понемногу сливая небольшие деньги своим новым типа приятелям, скидывая удачную карту или, наоборот, ходя с изначально слабой. Вечер благообразно катится по всей своей амплитуде, настроение у всех сегодня отличное. Барон должен остаться у кого-то в гостях, и мы можем отдохнуть от его общества с баронетом, что всех присутствующих, несомненно, радует. После пары часов посиделок под крепкое народ хорошо разговорился, и я узнал много интересного, в том числе про нашего хозяина. Про его умение вести дела и про фамильное подземелье с умелым дознатчиком, который может месяцами держать страдающих узников, чувствующим все состояние, не давая умереть. Дознатчик барону достался еще от его батюшки, настоящий фанат своего дела. Про мою же участь мне тоже туманно намекнули, так между делом. Похоже, что услышали разговор между бароном и баронетом. Если не выйдет найти выходы магические за пару дней поиска, я могу отправиться в обратное путешествие в цепях на подводе с рудой, чтобы по приезду в родовое гнездо познакомиться с фамильным подвалом и очень опытным палачом. Не, ну это они нагоняют. Хотят испугать меня ради смеха, как мне кажется. Барон за меня 200 золотых отдал. Не будет он так свою собственность портить, — возразил я очень уверенно, оберегая свои карты от чужих взглядов, и добавил. «С баронет хожу, Светлого». «А мы вашего баронета нашим шевалье побьем», — улыбнулся мне Бильд. «А я вашего шевалье графом заберу», — выложил я свой последний козырь и выиграл чуть не первый раз за вечер всю партию. Мужики поздравили меня с первой победой за вечер. Я заказал всем по большой стопке крепкого местного алкоголя, и мы дружно отпраздновали окончание первой, самой трудной половины поездки. Вторая часть, которая «Обратное путешествие», хоть и с такими же груженными подводами окажется, должна теперь пройти гораздо спокойнее. Медная руда или железная, все равно, если даже обогащенная, не особо интересна криминальным бандам, хозяйничающим на дороге. Хватать ее горстями с подвода, нарываясь на хорошую трепку, никто не станет. Поэтому и обратная поездка — это просто отдых по сравнению с путешествием в королевстве. Все так и говорят теперь довольно. Хорошо посидели с верными своему барону вояками. Много наслушался я рассказов про схватки, стычки и прочую, наполняющую целиком жизнь солдата составляющую и являющуюся ее смыслом. Понял я, что крови мои добрые собеседники пролили немерено. Этим они даже не хвастаются, просто констатируют, кто кого когда прибили и закололи, кого прикопали, а кого и так бросили. Обычная солдатская работа по приказу или просто по желанию сначала старого, а потом уже и нового баронов. Денег проиграл немного, сначала сливал, потом уже по своим партии сводил, а главное, понял, что рассчитывать на милосердие от слуг барона не приходится, не такие они люди, сделают, не моргнув, что им прикажут. Это даже и хорошо, и мне миндальничать не придется, да и совести моей проще окажется пережить массовое душегубство. Приближается время, когда требуется выдавать результат, на который рассчитывает мой номинальный хозяин, а он человек слишком требовательный и скуповатый. Караван, если нормально вернется в Сатом, принесет денег семье барона очень много. Умеет он закупаться подешевле, продавать быстро, пусть и не по максимальной цене, но зато сразу от товара избавляется. Ведь время — деньги, сидеть каждый лишний день в королевстве хоть и не сильно накладно, но и смысла особого нету. Руду требуется быстрее на производство вести. Каждый день приносит новые риски. Пойдет ненастья с осадками сильными, и все. Встал караван, стоит на месте. Ведь хорошо груженные подводы по размытой дороге не поведешь. Упаришься через пару часов насмерть. Придется постоянно толкать подводы и помогать лошадям. Но это проблемы барона. Моя проблема — сам барон, баронет и их охрана, четверо опытных и сноровистых убийц, безжалостных душегубов по призванию. Здесь, в столице, мне с ними никак не справиться, нечего и думать. Да и без шума такое дело не провернешь. Какая-никакая власть тут есть, сразу виноватым стану, как чужой, да еще с ними приехавший. А мне желательно пожить здесь месяцев 5 спокойно, чтобы проникнуться духом местным и язык освоить прилично. Получается, есть у меня пара дней, когда уже в горы мы пойдем, чтобы избавиться от опеки, и так выходит, что обязательно от всех своих спутников. Мана поднялась у меня уже до половины, пока путешествовал на облучке, позагорал под солнышком. Еще 3 камня, полностью заряженные, имеются у меня спрятанные в шов портов. Могу набрать 70% от максимальной силы. Алмазы чудом сохранились во время обыска, когда я в кодлу попал. Обыскали меня весьма поверхностно на бегу тогда, не нашли ничего. Потом уже после первой победы на арене я немного своим стал, даже в клетке кормили и не обыскивали. У барона меня открыто не шмонали полностью. Потом запихнул порты в мешок, когда прикупил одежды местной, с грязным бельем и прочим добром подальше от глаз его воинов. Тоже все прошло на ура. Когда в горы пойдем, сверху одену все крестьянское, для тепла как бы. Когда подальше отъедем от людских поселений. Очень эта одежда дворян раздражает своим внешним видом, когда я с ними рядом на людях показываюсь. То есть буду в относительном всеоружии. Потому что с обычным оружием против команды барона я явный аутсайдер и терпила. Слишком уж они серьезно обученные люди в воинском искусстве и душегубстве. Не буду пока ничего решать и просто приготовлюсь действовать по обстоятельствам. Обстоятельства могут сложиться разные. От того зависит все, как нам повезет в поисках. Если что-то похожее на выход магической энергии мы найдем, на это отводится максимум один день с небольшим, это один вариант. Если ничего похожего не найдем в своих скитаниях, что гораздо более вероятно, совсем другой, плохой вариант. Да как ни крути, оба варианта одинаково плохие. Или для меня, или для всех людей с бароном во главе. Допустим, нашли мы источник. Зарядился я сам и прокачал немного обоих дворян. Барона на уверенную первую ступень. Баронета хрен знает на что. И что тогда в итоге? В итоге только то, что требуется сюда приехать на пару недель, серьезно прокачиваться. Это может стать реальным вариантом уже по возвращении каравана в родовую усадьбу-замок. где мое положение окажется под большим вопросом. Но ценность моя для барона будет, несомненно, только ценность на будущее. Но вот когда он соберется вернуться в Северное Королевство, это вопрос, может, что и никогда, или через год. То есть не мой это вариант, но барон Гельт никак не согласится с моим желанием остаться в королевстве. Ему возница на подводы сейчас, позарез нужен. Да еще и предпочитает он свою собственность в пределах удара мечом держать, что с его точки зрения довольно разумно. Тут наши желания и пути расходятся кардинально, и иначе их разрешить, кроме как отправить барона с компанией на луга вечной охоты, не получится никак. Если же ничего мы не найдем, то мое положение может резко ухудшиться, ибо 200 золотых, сгоряча потраченные в азарте на мое приобретение, лягут на разум барона слишком тяжелым грузом и к добру не приведут. Может, я не совсем объективен, но барон мне активно не нравится, баронет еще больше, и желание разобраться с ними прямо заводит меня». Я понимаю, что они достаточно обычные местные дворяне, воспитанные по стандарту своего общества и уровня в этом обществе. Но это не мои проблемы, в конце концов. После посидушек с охраной барона, снова слушая храп моих наперсников, я долго лежу в темноте, прикидывая и размышляя, но ничего дельного в голову не пришло. Как обезоружить или обездвижить шестерых крутых головорезов, даже если я начну первым эту войну, так, чтобы обязательно не оказаться раненым, не говоря уже про возможность быть убитым?